Маша. «Тебе привет», — сказала она и спрятала телефон обратно в сумку. «Подружка-соседка», — Иннокентий пригубил из стакана с белым вином. «Зря отказалась от вина. Очень легко и подходит к спарже». «Выпендрежник», — беззлобно высказалась Маша, поддевая спаржу вилкой. «Между прочим, она все так же в тебя влюблена». «Угу», — Иннокентий поморщился. «И все так же тебе завидует». Маша хмыкнула, повела плечами. «Был бы чему. Знал бы ты, как меня игнорирует новый начальник. Вчера увидел с Ник-Ником, думает, я безмозглая блатная девица». «А ты мозговитая», — улыбнулся Кеша. «Нет», — горестно вздохнула Маша. «Последнее время нет. Хожу вокруг да около. А вокруг да около чего, не знаю. Понимаешь, странные смерти. На таких всегда можно накопать. Нет, странные смерти в странных местах. Вот, смотри». Маша полезла в сумку и достала распечатку плана Москвы. «Дай-ка». Иннокентий положил карту справа от тарелки и некоторое время рассеянно на нее глядел, приканчивая тем временем спаржу. Маша смотрела на него с надеждой, пила воду и боялась слова молвить. Иннокентий априори ничего не понимал в убийствах, но оба привыкли доверять умственным способностям друг друга. Если у Маши в мозгах царила логика, то Иннокентий брал эрудиции. «Ну как?» — не выдержала, наконец, Маша. «Глупости». Иннокентий отодвинул карту. «Ничего не приходит в голову». Маша послушно убрала карту. «Вот у меня простой», — мрачно сказала она, подзывая кивком официанта. «Съешь десерт, утешишься». Иннокентий подмигнул и настоял на самом большом торте из витрины, монстре во фруктах и взбитых сливках. «А я иконку замечательную откопал», — сказал он, когда они оба принялись за сладкое. «Староверческую, 16 век. У меня уже есть на нее клиент. Могу на месяц взять каникулы, и, если хочешь...» «Этот ельник из них тоже», — прервала Кешу Маша, почти ткнув в него ложечкой с тортом. «Что?» — застыл Иннокентий. Маша снова достала карту, попросила ручку. Иннокентий послушно вынул ручку из внутреннего кармана бархатного вишневого пиджака. Маша раздраженно расписала золотое перо на салфетке, а потом поставила аккуратную звездочку рядом с Красной площадью. — Подожди. — Иннокентий снова забрал карту, еще раз посмотрел на точки. — Я могу ее оставить на пару дней у себя? — Подумаю, если что, надумаю, перезвоню тебе. — Бери, бери. Я могу сделать копию. Маша довольно заулыбалась. Она любила, когда Иннокентий брался за ее загадки. Это было похоже на детскую конспирацию, хотя Кеша давно вырос и превратился в холеного денди, собирателя древностей, как он себя называл, владельца маленькой частной антикварной галереи в центре. И, судя по золотым перьям, дорогой обуви и платиновым запонкам, нашитых на заказ рубашках с элегантным вензелем АИ, Алексеев Иннокентий, Кешина лавка приносила пусть нестабильный ежемесячный, но вполне высокий доход. Да, Кеша был юношей весьма утонченным, и Маша, не вылезавшая никогда из своего бессменного черного цвета, часто задавалась вопросом, как они, такие разные, такие оба вещи в себе, могли так долго хранить детскую дружбу. И понимала, это целиком его заслуга. «Что же мне эта карта напоминает?» — задумчиво сказал Иннокентий, отправляя в рот последний кусочек торта. — Не, так насытый желудок и не вспомнить.